Глава 39. Дэнни с угрюмым лицом направился к выходу из школы, не забыв сменить обувь. Его мысли занимала Ада все это время, поэтому он подумал, что стоит проведать ее. Поправив воротник рубашки, он надел портфель как положено, ибо до этого лямка с плеча сползала, и быстрыми шагами спустился с крыльца. Стуча туфлями по сухой земле, он все дальше отдалялся от школы, при этом не оглядываясь. «О, демоненок! Куда идешь такой угрюмый? Неужели с класса выгнали?» «Заткнись, Саймон! Не твое собачье дело! Иди, куда шел!» До этого Дэнни шел с опущенной головой и смотрел под ноги, но при столкновении резко поднял голову и оскалил зубы. Это был его одноклассник с игольчатой прической, который до этого приставал к Аде. Парень его терпеть не мог, поэтому поторопился уйти. «Да расслабься ты! Меня тоже выгнали из класса. Я нагрубил учителю. Сейчас я пошел обратно, чтобы извиниться перед ним, но увидеть тебя не ожидал». Синеволосому явно стало неловко, поэтому он отвел взгляд в сторону. «Да уж, неожиданная встреча!» Наигранно развел руками Дэнни, но зубы уже не скалил. «Ты это... Я хотел извиниться перед тобой тоже. Ты не думай, что я подлизываюсь или что-то такое. Просто до меня дошла истина». «Какая еще истина?» Подняв бровь, обиженно произнес парень. «Я был неправ». «Ты был неправ? Да это скорее я набросился на тебя с кулаками, не разобравшись. Просто мне хотелось защитить Аду. Я тебя понял. Она тебе нравится, да?» Саймон попал в яблочко. Да и не очень нравилась Ада, но он ей так и не признался. Хотя она уже его раскусила, но не ответила должным образом на его чувства. «Да, но это будет невзаимно, как мне кажется. Ей не нравятся такие парни, как я». «Ха, ну это ты надумываешь. Сначала тебе стоит с ней поговорить». «С чего это тебе давать мне советы? Мы ведь враги. Да и ты... человек, а я полукровка. Меня все терпеть не могут». Саймон наклонил голову на бок, искренне не понимая слов Дэнни. «С чего ты взял, что испытываю к тебе ненависть? Даже если ты демон, мне плевать. Ты живешь в человеческом мире, а не в демоническом. Тебя воспитали как человека. Ты не агрессируешь на каждого встречного, но постоянно думаешь, что тебя ненавидят и боятся. Поэтому не можешь найти с кем-то общий язык. Даже со мной ты замкнуто себя ведешь, потому что думаешь, что я начну издеваться над тобой, тыкать на твое происхождение, верно?» У парня от такого потока информации чуть челюсть не отвисла. Подросток-одногодка говорит ему об очевидном, пытаясь хоть как-то улучшить ситуацию. Удивительное зрелище. «Ты не ненавидишь меня? Серьезно? А я на вруна похож. О таком не шутят, если уж говорить на чистоту. Ну что, мир?» Саймон медленно протянул руку в знак перемирия. Ожидая рукопожатия, он слегка улыбнулся. «Я пока не готов. Мне нужно подумать, верить тебе или нет». «О, хорошо, как скажешь. Я понимаю твое недоверие к людям». Дэнни заметил, что улыбка исчезла с лица Саймона. Он убрал руку в карман брюк, пошевелил внутри пальцами и достал оттуда упаковку жвачки со вкусом арбуза. Открыв ее, он протянул две штучки парню со словами: «Моя любимая, возьми и пожуй. Тебе понравится». Дэнни с отвращением посмотрел на жвачку, с опаской взял из рук одноклассника и положил в рот. Помусолив жвачку во рту, парень произнес: «Вкусно». У него в глазах заигрались огоньки, а Саймону стало забавно, и он засмеялся. После нескольких минут разговора они вместе вернулись в класс, извинились и продолжили учиться.